Глава 25. О неожиданной утренней встрече, работе у клиента и посещении тюрьмы. Утром я постаралась проснуться пораньше, помня, что на сегодня у меня еще запланирован поход к ювелиру, мастеру Дабуру. Лола сладко спала, отвернувшись к стенке, а я, отчаянно зевая во весь рот, выбралась из постели. Полжизни за чашку крепкого кофе. Эх, а ведь даже чая и сахара нет. Мы с Лолой во время весенней сессии ели как не в себя и смели все стратегические запасы. Да и ребята у нас регулярно паслись, доедая то, что не успели уничтожить мы сами. Надо пополнять запас продуктов. Так, нужно срочно принять контрастный душ, иначе мозги просыпаться не желают. Натянув халат, взъерошила гриву волос, сунула ноги в тапочки и, шаркая, словно старушка, побрела к двери. Открыла ее и сразу же закрыла. Помотала головой, снова приоткрыла щелочку, осторожно выглянула в нее и снова захлопнула дверь. Помедлив несколько секунд, в третий раз приотворила ее и пристально уставилась на невозмутимо подпирающего стену напротив нашей комнаты изверга. Дархан был умыт, причесан, аккуратно одет, с мечом у пояса и с подаренными мной спицами, воткнутыми в хвостик на затылке. Гаврюш, похоже, уже утомился от ожидания, потому что не сидел на плече хозяина, как обычно, а рыскал по коридору туда-сюда, периодически замирая под дверями и прислушиваясь к чему-то. «А...» — тихонечко проблеяла я, собираясь спросить, что Ивар тут делает. «Тебя жду», — опередил меня боевик, ответив на незаданный еще вопрос. «А...» — провожу к мастеру Дабуру. «А...» «По пути позавтракаем и выпьем крепкого чая. Судя по твоему лицу, вы с Лолой полночи болтали и не спали». «А...» «Нет, не уйду. Но могу отвернуться, чтобы не смущать тебя». Все было сказано с таким невозмутимым видом, словно это в порядке вещей. Вот так стоять под дверью девушки в женском общежитии. И его совершенно не смущала сонная, неумытая, растрепанная ведьмочка. Хотя лучше уж сонная, но отдохнувшая, чем грязная, потная и облепленная не пойми чем, как когда я возвращаюсь с уроков фехтования, физподготовки и с практических занятий по некромантии. Впрочем, магов-боевиков сложно испугать неприглядным внешним видом. Но... Нет, исключено. Ты тогда попытаешься сбежать одна. Даже бровью не повел Дархан, ведя со мной этот странный диалог. За это время Гаврюша добежал до нас и бурно залопотал, приветствуя меня. Пришлось погладить лемура. Он же не виноват, что его подняли ни свет ни заря и притащили под двери моей комнаты. Так и пришлось мне топать в ванную, держа спину ровно и глядя прямо перед собой. Изверг с Гаврюшей остались на карауле. Ну и рыгар с ними. Я никого не звала, а потому спешить и торопиться не стану. У меня свои планы, и в них некоторых типов не приглашали. С таким же гордым видом я прошествовала обратно. И только захлопнув дверь в нашу комнату, бросилась к кровати и с размаху села. Отчего-то в коленках образовалась слабость. «Что делать-то? А? Я вас спрашиваю. Чего мне делать?» «Устроить бунт и показать, что мне не требуются сопровождающие? Или не выпендриваться, пойти завтракать в компании изверга и Гаврюши, а там действовать по обстоятельствам?» Я покосилась на букет алых роз, полученных вчера в качестве извинения. Показала ни в чем не повинным цветам язык и отправилась доставать одежду из шкафа. Дела не ждут. Невольно подгоняемая тем, что за дверью маячат неожиданные персонажи, с прической мудрить не стала. Собрала волосы в высокий хвост, до половины заплела в косу и закрутила узлом, оставив незаплетенную часть свободно свисать. А в узел воткнула заколки. Куда же я теперь без них? Специально ведь гриву отрастила такую длинную. Опять-таки оружие всегда под рукой, ведь меч не каждый раз беру. Натянула удобный брючный костюм из тех, что привезла от эльфов, собрала сумку и, вздернув подбородок, вышла в коридор. Вообще-то я собиралась с независимым видом направиться к лестнице, игнорируя Дархана, но Гаврюша все испортил. Лемур, увидев, что я готова, с радостным писком бросился ко мне и, не обращая внимания на своего хозяина, как обезьянка забрался на руки. «Эх ты!» Пожурил я его. Проголодался. И под жалобное стрекотание оголодавшей зверушки мы отправились в город. Чувствовала я себя приглупо. Я догадывалась, что Ивар не прочь поухаживать за мной, но мне всегда удавалось избежать неловких ситуаций, да и вроде прямо это никак не было озвучено или показано, а сейчас я не знала, как себя вести. Словно ничего не произошло? Прикинуться шлангом, как говорит молодежь на земле? Или наоборот, начать кокетничать? Так ведь не умею, вот в чем беда. В общем, я маялась, а противный изверг ничем не облегчал мое состояние. Шел рядом с непробиваемым спокойствием, посматривал по сторонам и ничего не говорил. Чтоб его. Вот так, храня безмолвие, мы поравнялись с одной из многочисленных таверн межгорода. Боевик свернул гостеприимно распахнутым дверям и галантно пропустил меня вперед. Тут уж я сама решительно направилась к свободному столику у окна, с облегчением сгрузила Гаврюшу на стол и села на соседний. Фух, чуть руки не оторвались. Лемур — это все-таки не пушинка. Ивар с невозмутимым лицом занял место за столом напротив меня и жестом подозвал подавальщицу, которой мы и сделали заказ. Молчание становилось невыносимым. Я уж было собралась ляпнуть какую-нибудь глупость, лишь бы только нарушить эту тягостную тишину, как Дырхан наконец-то заговорил сам. «Какие у тебя планы на сегодняшний день? Зачаровать все у ювелира и заглянуть в книжную лавку. Вряд ли успею что-либо еще». «А, кстати, ты ведь в патруле работал. У тебя наверняка связи остались». Я вопросительно посмотрела на парня. «Тебя не примут туда на работу», — покачал он головой. «А мне и не надо. Слушай, как думаешь, мне нужно сходить в тюрьму и снять проклятие с тех жуликов, которые попытались ограбить лавку мастера Афурамалта Диона? Они хоть и воры, но все же страдают теперь. Да и показания с них снять не могут, как мне сказали». «Тебе их жалко?» — поднял брови боевик. «Не то чтобы жалко, просто не по-людски это как-то. Я ведь не палач, чтобы карать. Пусть им назначает наказание судья. Моя-то задача была не допустить ограбления оружейной лавки». «Значит, сходим и снимешь». Равнодушно пожал плечами Дырхан и принялся за внушительных размеров яичницу с жареной ветчиной, которую перед ним поставила подавальщица. «А ты что, собираешься весь день за мной ходить?» с подозрением уточнила, глядя на Ивара. «Я вообще-то работать иду». «Работай, кто же мешает? У меня свои дела. А как надумаешь, отправимся в тюрьму». Меня передернуло от этой фразы, и я поспешила запить неприятные ощущения горячим чаем. А глядя, с каким аппетитом уплетаю завтрак Дырхан и Гаврюша, и сама решила плотно поесть, чтобы не отвлекаться потом от работы. Ювелир меня уже ждал. Приходу со мной Ивара он, если и удивился, то виду не подал. Предложил парню осмотреть выставленные на прилавках драгоценности и, оставив вместо себя помощника, увел меня в подсобное помещение. А потом я, если честно, вообще забыла про своих спутников. Работы оказалось много. Очень много. Стены в мастерской и лавке были весьма хитроумными, с кучей тайников и сейфов, плюс подвал. Предварительно взяв с меня магическую клятву о неразглашении секретов, это обычная практика в подобных ситуациях, и меня нисколько не смутила данная просьба. Дабур мне все продемонстрировал. Я с головой погрузилась в наложение чар. Мастер сначала маячил тенью за спиной, потом удалился в дальний уголок, уселся с удобством и не мешал мне. После подвала дошла очередь до торгового зала, и только тогда я вспомнила про Ивара Стенси. «А где?» – спросила я молодого гнома, помощника ювелира Дабура. «Скоро вернется, госпожа. Ваш спутник сначала все осмотрел, потом ушел, сообщил, что придет к 5 часам». Пожав плечами, я занялась своим делом. Мастер Дабур предлагал сделать перерыв на обед, но я отказалась, только с удовольствием выпила ароматного горячего чая с печеньем, чтобы поднять уровень сахара в крови. Ивар был пунктуальным. Ровно в 5 часов вечера брякнул дверной колокольчик и вошел Дырхан с Гаврюшей на плече. Я мельком глянула на них и продолжила зачаровывать витрину, над которой колдовала в данный момент. Думала, они опять уйдут, увидев, что я еще не закончила. Но нет, гном с Дырханом принялись о чем-то оживленно беседовать. Ждать меня пришлось целый час. Сделав все возможное и необходимое, я с наслаждением потянулась. Испортил удовольствие мой предательски заурчавший желудок, намекнувший, что от завтрака уже ничего не осталось. Обедом его накормить забыли, а несколько печенюшек — это не еда. Сконфузившись, я залилась краской и украдкой посмотрела, заметили ли это мужчины. Заметили. «Кира, ты ведь не против, если я стану рекомендовать тебя знакомым?» — спросил довольный гном, вручая мне увесистый мешочек с платой за мои услуги. «Конечно нет», — улыбнулась я. «Когда это студенты отказывались от подработки?» «Вот и чудно! Репутацию ты себе заработала отменную. Забегай, если надумаешь приобрести что-нибудь из украшений. Сделаю скидку». Мастер подмигнул мне, после чего мы, довольные друг другом, распрощались. Ивар с непроницаемым лицом придержал мне дверь, и лишь когда мы немного отошли от лавки ювелира, позвал ужинать. Разговор по-прежнему не клеился, так как я слишком устала, чтобы придумывать темы для беседы, а ему это словно и не было нужно. Шел рядом, с несколько отстраненным видом, и даже не пытался прервать затянувшуюся паузу. «И чего пошел за мной?» спрашивается. «Очень с ним трудно. Кто же так за девушкой ухаживает? Елки-моталки!» «Кира, я вчера с ректором беседовал», — заговорил боевик, только когда я сыто отвалилась от стола в трактире, куда мы зашли поужинать. «И?» «Ты только не сердись», — зачем-то предупредил он и пояснил. Магистр Новард был сильно недоволен моим вторжением в душевые женского общежития. Я насмешливо фыркнула, но не промолвила ни слова, ожидая продолжения. «Сказал, что ты... Я с ним не согласен, если что. Считаю, виноват я, но магистр заявил, что ты пагубно влияешь на всех, а бедолагу Карла уже совсем задурила. Но он не ожидал, что и меня ты доведешь до чего-то подобного». Услышав это, я начала закипать. «Нет, но это уже ни в какие ворота. Опять я виновата. Ну как так вообще? Это ведь я пострадавшая сторона, это меня обидели». «В общем, меня в качестве наказания приписали к тебе». Из-под лобья, глянув на меня, сообщил Дырхан. «Что?» — возмутилась я. «А я-то, дурочка, думала, это инициатива Ивара, и он за мной так поухаживать решил. А это наказание?» Точнее, сначала мне назначили нечто другое в качестве отработки за провинность, но я сумел убедить ректора, что буду гораздо нужнее рядом с тобой. Магистр сначала ругался, а потом сказал, что так мне и надо. Не знаю, что он имел в виду. Что тебе нужно научиться убедительно и жалостливо произносить фразу «Я больше так не буду, магистр Новард», — ядовито пояснила я. «Готовься. Тебе придется говорить эти слова очень часто, если собираешься везде меня сопровождать». Изверг неожиданно тепло улыбнулся и накрыл ладонью мою руку, расслабленно лежавшую на столе. «Я очень скучал, Кирюш, даже не представлял, сколько радости ты вносишь в мою жизнь, пока не оказался вдали от тебя. Это были ужасно долгие месяцы. И сейчас я несказанно рад, что ты снова рядом, и можно снова участвовать в твоих проделках и шалостях. Все, что ты делаешь, очень интересное и веселое». «Угу, обхохочешься!» — сварливо буркнула я, но руку убирать не стала. «Ты сходишь со мной на свидание?» Я растерянно захлопала ресницами на столь прямое предложение, а Дырхан, не дождавшись от меня ответа, задал следующий вопрос. «Ну что, идем в тюрьму?» И тут я захохотала в голос. Ивар сначала с недоумением смотрел на меня, а когда до него дошло, тоже рассмеялся. И только Гаврюша продолжал хрумкать яблоком, не понимая, чего это мы так веселимся. По дороге в тюрьму я еще заглянула в книжную лавку и вручила господину Азилю одну из раковин, привезенных из Лариграсса. Я ведь набрала морских сувениров с запасом, дабы достались всем, кого хотелось побаловать. Торговец книгами был рад меня видеть, тоже поведал о происшествии в оружейной лавке. Сообщил, что меня ждет внушительный список клиентов, а полученный от меня подарок водрузил на самом видном месте, на полке, расположенной на стене за прилавком. Поинтересовался, какие у меня планы, и подсокал языком, услышав, что я собираюсь снять свои проклятия с грабителей в тюрьме. Правда, иной реакции я так и не дождалась, и потому не поняла, одобряет он мои действия или осуждает. В тюремной камере воняло. Нет, это слишком мягкое слово. В тесной каменной комнатушке смердело. Ее обитатели, 4 грязных мужика в рваной одежде, на нас даже не взглянули, поглощенные своим богатым внутренним миром. Они сидели, раскачиваясь, глядя в никуда, только регулярно судорожно чесались, из их приоткрытых ртов стекали слюни, а судя по запаху и внешнему виду одежды, ходили они под себя. «Боже, и это после моих проклятий? Мамочки!» «Вот, господа адепты, полюбуйтесь!» Брезгливо сплюнул стражник, который проводил нас к камере. Гаврюша возмущенно запищал и спрятал мордочку в свой роскошный хвост. У меня такой возможности не было, а потому я дышала открытым ртом, да и то через раз. «Госпожа Золотова, ваша работа!» — устало спросил маг, приписанный к городской страже. «Похоже, моя», — покаялась я, прикрывая нос рукавом, ибо терпеть вонь было невозможно. «Только я не специально, даже не предполагала, что так получится». «Тогда снимайте ваше проклятие», — равнодушно скомандовал мужчина. «Надоели они нам до смерти. Ни осудить, ни на рудники сослать, ни казнить. Дураки дураками, вообще ни на что не реагируют, только гадят и чешутся». Кивнув, я перешла на ведьминское зрение и принялась распутывать свои чары. «Блин, я — это катастрофа! Нет никого страшнее одаренного самоучки. Такого наворотит, что впору руками разводить и ужасаться». Судя по взглядам крайне утомленного немолодого мага, с красными от недосыпа глазами и посеревшим лицом человека, который давно нормально не отдыхал, именно так он и считал. Я с ним в глубине души соглашалась. Спустя несколько минут сняла со всех четверых грабителей чесотку и сделала небольшой перерыв. Мужики перестали раздирать себя ногтями и затихли, а я посмотрела на мага. «Вы совсем не отдыхаете, что ли? Почему у вас такой замученный вид?» Спросила неожиданно для себя самой. «Хроническая бессонница», — флегматично отозвался он. «Отрубаюсь только если использую амулет, но тогда сразу на сутки. А работа, как вы понимаете, этого не позволяет». «А хотите, эликсир вам сварю?» «Я умею. Мы, когда сильно устаем так, что мозг не может отключиться от перегрузки, используем его. Ребятам он нравится за свои свойства». Я глянула на Ивара, ища поддержки. Жалко ведь дядьку, работа у него общественно полезная, неприятная, видно, что устает он сильно. А эликсир совсем несложный, всего 3 травки и несколько ведьминских заклинаний, закрепленных классическими чарами. «А я в такую же не превращусь?» Без тени улыбки спросил маг, кивнув на заключенных. Я даже не поняла, то ли это он так пошутил, то ли у него на шутки сил уже нет. У Киры замечательные зелья и эликсиры Зиновер. Половина студентов школы их использует, успокоил его Дырхан. Я и сам многое пробовал. Особенно хорошо ей удаются зелья от похмелья, успокаивающая настойка и мазь для уставших после тяжелых и выматывающих тренировок мышц. За последние боевики очередь выстраиваются. Тогда не откажусь, пожал плечами маг. Похоже, сильных надежд он не возлагал, но если дают, почему нет? Постараюсь завтра сварить, пообещала я. И через Ивара передам с инструкцией, как использовать». Зиновер отрешенно кивнул. А я вернулась к работе над пострадавшими. Через 20 минут их взгляды приобрели осмысленность. Мужики принялись с изумлением осматриваться и материться. Как только они пришли в себя, я выскользнула в коридор, чтобы остаться незамеченной, и притаилась за дверью. Из камеры доносились ругань, гневные вопли, что-то стукнуло, но дожидаться конца разборок мы не стали. Ивар вышел ко мне, подхватил под руку и повлек наверх. «Какая гадость!» — с чувством высказалась я, выйдя за ворота городской тюрьмы. «Да уж!» — Дырхан брезгливо понюхал рукав своей рубашки и поморщился. Вся одежда пропахла. Я с ужасом принялась обнюхивать свои руки, осознав, что и от меня, значит, воняет. Гаврюша тоже щупал свой хвост и тыкался в него носиком, периодически звонко чихая. «Вот и сходили на свидание», — печально констатировала я наконец. «В следующий раз куда пойдем? В канализацию?» Ивар неожиданно рассмеялся и укоризненно покачал головой. «Вообще-то в тюрьму ты меня позвала, чтобы я договорился со знакомыми, и тебя пропустили к этим налетчикам. А я бы тебя сюда никогда не пригласил». Он предложил мне согнутую в локте руку, которую я благосклонно приняла, и мы побрели к школе. «И куда же ты обычно водишь девушек на свидание? Нужно ведь знать, к чему мне следует подготовиться. Надевать платье и туфельки, брюки и кольчугу или противогаз и скафандр?» «Я никуда не вожу девушек», — невозмутимо отозвался изверг, словно и не заметив шпильки. «Кстати, что такое противогаз и скафандр? Это нечто из твоего мира, правильно?» Всю оставшуюся дорогу я рассказывала об этих полезных вещах. Даже иллюзии создала, чтобы наглядно продемонстрировать, о чем идет речь. Разумеется, тема съезжала в стороны. Космос, межпланетные корабли, другие галактики, отравляющие газы. Уходил с крыльца женского общежития Ивар весьма неохотно. Я ему как раз пересказывала один из фильмов, в котором герои почти все время ходили в скафандрах. И Дерхан был под впечатлением. «Ну как?» – встретила меня вопросом Лола, едва я переступила порог комнаты. «В тюрьму ходили», – лаконично отозвалась я. «Как в тюрьму?» – у девушки широко распахнулись глаза. «Ивар же хотел тебя на свидание пригласить». «Вот и пригласил. Было очень познавательно». Не моргнув глазом, ответила я и вынула банные принадлежности и халат. «В душ. Срочно в душ». На обратном пути я рассказывала ему космические ужастики. «Два идиота! Нет, человеческая дура и дарханский идиот!» «Я тоже тебя люблю, дорогая». Послав соседке воздушный поцелуй, я поскакала смывать с себя тюремные миазмы. Днем Лола успела сбегать в магазин и купить чай, сахар, печенье и сдобные плюшки, так что мы мирно выпили ароматного душистого напитка. Предстояла последняя ночь перед распределением первокурсников. Завтра новичков будут зачислять на факультеты, затем нам всем нужно получить расписание, выбрать необходимые учебники в библиотеке, и все, лето, считай, закончилось. За окном уже стемнело, Лалина лениво расчесывала волосы, чуть заметно улыбаясь своим мыслям, а я маялась от желания совершить что-нибудь эдакое. Дурь не давала покоя. Но начала я не с этого, а с вопроса. «Лола», — позвала я замечтавшуюся соседку. «А-а», — лениво отозвалась она, выплывая из блаженного состояния. «Слушай, а вы же с Юргисом того, ну...» Смутилась, не решаясь прямо высказать вопрос. «И того, и этого», — хмыкнула Дерхана, выразительно прищурившись. «И так, и эдак, и по-всякому». «Пошлячка!» — фыркнула я, скопировав ее рожицу. «Слушай, а как вы предохраняетесь?» «От чего?» — подняла она идеальную бровь. «Он здоров, я тоже. Мы не меняем партнеров». «Да не же, ты не боишься забеременеть?» «Ах, это? Нет, конечно». Она пожала плечами. «У нас обоих есть специальные амулеты. У него было и до того, как мы стали встречаться. Он ведь парень и явно не соблюдал воздержания. А я купила, когда поняла, что хочу быть с ним». «Расскажи», — смущенно попросила я. «Да ты что?» У нее заблестели глаза. Расческа отлетела в сторону, и девушка бросилась к своему столу. «Неужто решилась? Ивар очень хороший выбор, ты не пожалеешь. Он давно по тебе сохнет, только ты, чурка бесчувственная, ничего замечать не хотела. Да где же он?» Лалина трещала безумолку, выдвигая один за другим ящики стола. «Лола!» — прикрикнула я на излишне воодушевившуюся соседку. «Ни на что я не решилась. Мы с Иваром еще даже не встречаемся. Просто хочу знать о таких деликатных вещах, ведь в моем мире все иначе». «Ну и дурочка, надо брать. Я и сама бы взяла Ивара, но Юргиса люблю». «Ага, вот он». Дерхана вытащила небольшой кулон и подошла ко мне. «Смотри, вот такие штучки. Существуют мужские и женские. И выполняют их в виде различных украшений. Броши, булавки, кольца, браслета. Тут главная начинка, вот этот камушек». Она постучала острым ноготком по перламутровому серому камню, украшавшему кулон, и сунула амулет мне в руки. «И что, осечек не дают?» — со скепсисом спросила я, разглядывая невзрачное украшение. «Как видишь, не дают», — рассмеялась соседка. «Проверено многими. Их только нужно подзаряжать раз в год. Ну и не забывать надевать хотя бы одному из партнеров». «Понятненько. Я вернула Лоле кулон». «Я отведу тебя в лавку, где их продают, и помогу выбрать», — пообещала девушка, любовно поглаживая магическую вещицу. Судя по выражению ее лица, думала она в этот момент о своем ненаглядном рыжике, в которого была влюблена до беспамятства. Фыркнув, я отвела взгляд. Как-то даже неловко было смотреть на нее, понимая, что за мысли витают в ее хорошенькой головке.